Глава 17. После обморока в беседке Мария едва могла дойти до дому. Ее уложили во флигеле, в спальне, предназначенной для особо именитых гостей. Над кроватью полуоткинули балдахин, на окнах спустили шторы, и Мария забылась сном. Так она проспала до полудня. Федосья Ивановна, часто подходившая к дверям, услышала ее бормотание, вошла в спальню и увидела, что Мария лежит с закрытыми глазами, ярко румяная, и, не переставая, говорит про себя тихим голосом. У нее началась горячка, и держала ее между жизнью и смертью более месяца. Алексей Алексеевич едва не сошел с ума от беспокойства и в тот же день сам поскакал в Смоленск за лекарем. На обратном пути он узнал от лекаря, что к смоленскому городничему привозили на телеге двух каких-то иностранцев. Городничий их сначала арестовал, а затем с большим почетом отправил по варшавскому шляху. Осмотрев Марию, лекарь сказал, что одно из двух — либо горячка возьмет свое, либо человек возьмет свое. Алексей Алексеевич целые дни теперь проводил у постели Марии, спал в кресле у окна, почти ничего не ел, изменился, сильно исхудал. Его лицо возмужало, стали влажными глаза, в каштановых волосах появилась белая прядь. Однажды, ближе к вечеру, он дремал и не дремал, сидя в кресле. Сквозь персиковые занавесы солнце протянуло длинные лучи с танцующими пылинками. Билась сонная муха стекло. Алексей Алексеевич, разлепляя веки, поглядывал на пылинки в луче, на муху. Каминные часы спокойно отстукивали минуты жизни. И вот сквозь дремоту Алексей Алексеевич начал ощущать какую-то перемену во всем. Заворочился, обернулся к кровати и увидел раскрытые синие глаза Марии. Она смотрела на него и смешно морщилась от изумления и усилия припомнить что-то. Он опустился на колени у кровати. Мария проговорила: «Скажите, пожалуйста, где я нахожусь? И кто вы такой?» Алексей Алексеевич, не в силах от волнения говорить, осторожно взял ее руку и прижался к ней губами. «Я давно смотрю, как вы дремлете», — продолжала Мария. «У вас такое грустное лицо, как у родного». Она опять сморщилась, но сейчас же бросила вспоминать. «Вот если бы вы открыли окно, было бы хорошо». Алексей Алексеевич раздвинул шторы, раскрыл окна, и вместе с теплым и душистым воздухом сада в спальню влетел веселый шум птичьего свиста и пения. У Марии появился румянец. Улыбаясь, она слушала. И вот издалека три раза прокуковала запоздалая глупая кукушка. Глаза Марии налились слезами. Алексей Алексеевич наклонился к ней. Она прошептала: «Спасибо вам за все». Вскоре она уснула крепко и надолго. Началось ее выздоровление, и с этого дня Алексей Алексеевич не проводил уже более ночей в ее спальне. Вместе с выздоровлением Марии настало то, что понимала только одна Федосья Ивановна. Ни минуты Алексей Алексеевич и Мария не могли пробыть друг без друга, а когда сходились, молчали. Мария думала, Алексей Алексеевич хмурился, кусал губы, стоял или сидел в совершенно неудобных для человека положениях. Когда однажды тетушка заговорила с ним: «Как же ты все-таки, Алексис, прости меня за нескромность, думаешь поступить с Машенькой? К мужу ее отправишь или еще как?» Он пришел в ярость. «Мария не жена своему мужу. Ее дом здесь. А если она меня видеть не желает, я могу уехать, пойду в армию, подставлю грудь пулям». Ночью он проводил скверно. Его мучили кошмары, наваливались на грудь, давили горло. Он вставал поутру разбитый. И до пробуждения Марии бродил мрачный и злой по дому. Но едва только раздавался ее голос, он сразу успокаивался, шел к ней и глядел на нее запавшими сухими глазами. Настал август. Над садом, мерцая в прудах, высыпали бесчисленные звезды. Облачным светом белел Млечный Путь. Из сада пахло сырыми листьями. Улетели птицы. В одной из таких ночей Алексей Алексеевич и Мария сидели в ее спальне у камина, где, перебегая из конца в конец огоньками, догорало полено. И вот в полутьме, в глубине комнаты, из-за полога выдвинулась тень. Алексей Алексеевич, вздрогнув, всмотрелся. Подняла голову и Мария. Тень медленно исчезла. Прошла минута тишины. Мария бросилась к Алексею Алексеевичу, обхватила его, прижалась и повторяла отчаянным голосом: «Я не отдам тебя! Я не отдам тебя!» В эту минуту все разделявшее их, все измышленное и сложное разлетелось, как дым от ветра. Остались только губы, прижатые к губам, глаза, глядящие в глаза, быть может, быстротечные, быть может, грустные, кто измерил его, счастье живой любви.